Глава 7. Иногда приходится прикинуться дурачком, чтобы не выглядеть идиотом. Н.Н. «Удираешь?» Насмешливый голос Кертена настиг меня возле дверей. «И вовсе нет», — фыркнула я. «Просто собираюсь проверить, как устроили Литу и Филиппа. Если хочешь, можешь составить компанию». «Естественно», — усмехнулся блондин. «Ты хоть знаешь, куда идти?» «Тоже мне проблема. Я же чувствую своего селфинга. А малышу даже в голову не придет ослушаться приказа постоянно держаться рядом с эльфами, чтобы их охранять. Так что буду ориентироваться по нему», — легкомысленно отозвалась я. «Ну-ну». Кертен легко поднялся с кресла, в котором демонстративно дулся последние четверть часа, и направился в мою сторону. Видимо, страшная месть за утреннюю ванну уже придумана. Я улыбнулась, предвкушая игру, и попыталась мысленно связаться с демоном-хранителем. Странно. Еще с первого своего посещения Сартара, пытаясь найти способ сбежать, я проинспектировала все закоулки темного эльфийского дворца и неплохо запомнила расположение гостевых покоев, в которых селят светлых эльфов. Однако сейчас инстинкт гнал меня в прямо противоположную сторону. Нахмурившись, я прибавила шагу, покачав головой в ответ на вопросительный взгляд Кертена. Уже близко. Резко завернув за поворот и пройдя по какому-то поразительно неудобному узкому коридорчику за гобеледом, я едва не ткнулась носом в высокие двустворчатые двери. «Ну кто так делает? Что за идиотская планировка? Понастроили тут потайных ходов?» Кертен, посмеиваясь, посмотрел на двери и вопросительно приподнял бровь. Створки покорно разъехались в стороны, открывая вид на очередной внутренний сад. Я мысленно хмыкнула. Эльфы, что светлые, что темные, относились к живой природе с поразительным трепетом. Оранжереи, парки, садики. Казалось, куда бы ты ни пошел, рано или поздно наткнешься на очередную клумбу. И еще одна любопытная особенность, на которую я обратила внимание только сейчас. Несмотря на то, что на улице царила зима, в Сартаре зеленела трава и цвели цветы. Определенно магия. Хотя, будем откровенны, климат Лореллы гораздо лояльнее к аборигенам, и снега я не видела даже в горах. «Прошу, моя госпожа», – преувеличенно почтительно поклонился Кэрри, отвлекая меня от дум. «Благодарю вас!» – милостливо кивнула я в ответ, вызвав насмешливое фырканье Демиурга. Видимо, тоже считает, что я и этикет – вещи несовместимые. «Вижу твою псину и эльфенка. Частично!» Кертен указал на аккуратно обстриженную группу кустов, изображающую различных мифических, а может и не совсем животных. Под одним из этих зеленых шедевров в засаде расположилась вышеупомянутая парочка. Интересно, зачем или за кем они следят? Я мысленно шикнула на давно почуявшего нас, но по-прежнему послушно сидевшего рядом с Филиппом селфинга. Мы с Кэрри переглянулись и, стараясь не шуметь, направились в сторону малолетного шпиона. Любопытно же, что настолько привлекло его внимание. Еще раз попросив малыша не выдавать, вслед за Кэрри я подкралась к кусту, из которого торчала пятая точка наблюдателя и его ноги в извозюканных травяным соком светло-голубых бриджах. «Ну и что там?» – поинтересовалась я у испуганно вздрогнувшего и поспешно выползающего в общество взлохмаченного пацана. Мальчишка, увлекшись зрелищем, пропустил наше приближение, что для эльфа практически невозможно. Хотя есть немалая вероятность, что наша незаметность – работа Кэрри. «Тссс! Тихо! Спугнете!» – прошептал Филипп. Любопытство – страшная сила. Не выдержав, бросила грозный взгляд на Кертена. «А то с него станется прокомментировать мое поведение по самое не балуйся!» Встала на четвереньки и, путаясь в подоле длинного платья, мужественно поползла на разведку, в оставленную эльфенком дыру в кустах. Пришлось влезть почти наполовину, прежде чем удалось что-то увидеть, точнее кого-то. На противоположной стороне декоративного кустарника находилась небольшая полянка, украшенная легкой белой беседкой, идеально подходящей для романтических свиданий. Занятой. На мгновение я смутилась. Неужели Филипп наблюдал за какой-то парочкой? Не похоже на него. Впрочем, ответ на вопрос нашелся очень быстро. Парень с девушкой вышли из тени, и я узнала. Лита и Дориэль. Светлые эльфы о чем-то оживленно переговаривались и смеялись, явно заинтересованные обществом друг друга. Я редко видела Литу такой оживленной. Губы невольно расплылись в блаженной улыбке. Неужели ей понравился мой друг? На такой исход дела я даже не надеялась, забирая светлых эльфов на Лореллу. А что? Дариэль достаточно знатен и богат. Правда, его отец, светлый эльфийский министр иностранных дел, вряд ли обрадуется безродной невестке бесприданного. Но эта проблема легко решается. Достаточно будет рассказать о редчайшем даре, которым владеет Лита. Эльфы, похоже, переняли от своих творцов дурацкую привычку заморачиваться на родословной и редких способностях. «Сводничаешь?» – раздался рядом насмешливый голос, заставив меня подскочить на месте из положения лежа. «Кертен, вот ведь зараза! Мало того, что каким-то чудом он пробрался совершенно бесшумно, так еще застал на моем лице дебильно умиленное выражение, и, судя по его людоедской усмешке, будет вспоминать об этом достаточно часто. Мне надоело любоваться на твой зад, и я решил посмотреть, что же здесь такого интересного», — пояснил Демиург. «Я не сводничаю», — запоздало попыталась я откреститься, вызвав еще одну насмешливую улыбку. «Ну ладно, может быть, совсем немножко, и никто не заставлял тебя пялиться на мой зад». «Лейна, стоит ли говорить, что подсматривать из кустов не слишком прилично? Тебе же не 5 лет!» Кэрри буквально выдернул меня наружу, игнорируя возмущенное фырканье эльфенка, пробубнившего, что ему уже месяц, как исполнилось 12. Я удивленно покосилась на Филиппа. Мальчишка внешне ничуть не изменился и выглядел по-прежнему на 4, максимум 5 человечьих лет. «Любопытно!» Перевела взгляд на Кэрри и встретилась с насмешливыми серыми очами. «М-да, давно так не краснела!» Машинально приласкав скулившего от восторга селфинга, я отправилась вслед за Демиургом, несущим под мышкой слабо трепыхающегося мальчишку. Филипп явно предчувствовал предстоящую головомойку, но Кертена побаивался и всерьез вырываться или скандалить не решился. Мне бы такой авторитет. Обрисовать сложившуюся ситуацию я позволила Кэрри. Тот, вежливо поприветствовав присутствующих, отвел Литу в сторонку и что-то ей сказал. Затем ценный трофей в виде растрепанного мальчишки был передан с рук на руки эльфийке для проведения разъяснительных бесед. В меня же мертвой хваткой вцепился Дариэль, глядя нездорово влюбленным взглядом. Чего это он? Я опасливо пошевелилась, пытаясь вывернуться или хотя бы сделать вдох в железных объятиях эльфа. Похоже, при сильном волнении тот переставал контролировать уровень своей силы. «Спасибо тебе, Лейна!» – прошептал Дариэль мне в ухо. «Лита мне все рассказала. И про Эдем с его традициями, и про арену, и про то, что ты освободила выживших». «Видимо, в благодарность ты решил меня придушить», – слабо отозвалась я. «Прости». Эльф смущенно улыбнулся и немного ослабил захват. «Просто теперь я понимаю, почему ты так не хотела рассказывать о мире демиургов?» «Да, тема не слишком благодатная», – вздохнула я, уткнувшись носом в серебристый шелк на груди эльфа. «Знаешь, а я признательна Лите за то, что она рассказала об этом. Трусость с моей стороны, конечно». «Ты хочешь, чтобы я сам поговорил с Торреном?» Приподняв мое лицо за подбородок, Дариэль взглянул мне в глаза. Я только смущенно кивнула. Мне действительно было страшно. Как рассказать своим друзьям, что в мире творцов их считают всего лишь созданиями? Что демиурги относятся к ним, как сами эльфы, к породистым животным, занимаясь их селекцией и уничтожая неудачные или принципиально опасные образцы? Я боялась потерять своих друзей, боялась, что они станут относиться ко мне иначе, ведь, похоже, благодаря какой-то шутке судьбы по крови я демиург. Эльф легко поцеловал меня в висок и успокаивающе улыбнулся. Не знаю как, но он довольно точно понял, что я чувствую. Черт, забыла, он же эмпат. Я облегченно вздохнула и снова ткнулась носом в гостеприимную эльфийскую тунику. Когда еще выпадет такой шанс распустить нюни? Хм, уважаемый, может, вы перестанете обнимать мою невесту? Деланно равнодушно полюбопытствовал Кертен. Я, между прочим, все чувствую. Это как? Заинтересовалась я. Да через браслеты, конечно. С легким удивлением ответил демиург. Я ошарашенно застыла. Это что же? Ты будешь всех, кто меня обнимает, чувствовать? Естественно. Ты же моя невеста. Тебя, по идее, кроме меня, вообще никто обнимать не должен. Кэрри многозначительно покосился на светлого эльфа. То есть ты... «Ты на меня сигнализацию поставил?» Я с ужасом представила свое полностью подконтрольное будущее. «Мы так не договаривались! Нафиг! Снимай тогда эти браслеты! Я передумала!» «Не могу!» С тщательно скрываемым злорадством отозвался демиург. «По нашим законам расторгнуть помолвку и снять браслеты может только глава дома». «Торн? И ты молчал, зараза такая?» Выпутавшись из объятий эльфа, я возмущенно уставилась на жениха. Тот, почувствовав, что его сейчас будут убивать, сбавил обороты. «Ладно, успокойся, я пошутил». «Да ну!» – недоверчиво сощурилась я. «Да нет на тебе никакой сигнализации. Но видела бы ты свое лицо!» Расплылся в блаженной улыбке белобрысый мерзавец. «Понятно. Решил мне утреннюю промывку припомнить. Значит, следить за мной ты не можешь. Это хорошо. А как насчет того, что браслеты может снять только глава дома? Это тоже шутка?» Подозрительно уточнила я. «Нет, это правда», ответил вместо Кертена Дориэль. «Насколько мне известно, брачные традиции у владеющих магией одинаковы во всех вероятностях. Да. И традиции эти, как ты понимаешь, пошли из Эдема», — подтвердил Кертен. «То есть, чтобы расторгнуть помолвку, потребуется помощь Торна? А сам ты этого не сумеешь?» «Ну, в принципе, помимо главы дома, это в состоянии сделать любой член совета. При согласии обеих сторон. Не понимаю, почему тебя это беспокоит. Ты мне не доверяешь?» — поморщился демиург. «Кэрри, ты же знаешь, что я тебе доверяю». Устало вздохнула я. «А вот твоему предку Торну, да и остальным демиургам, входящим в Совет 13, нет». «Торн сделает, как лучше для меня», — спокойно отозвался мой жених. «Меня просто беспокоит, что решать вопрос нашего брака будет кто-то посторонний. Понимаешь? Я предпочитаю думать своей головой. К тому же Торн может посчитать, что мы вполне подходим друг другу». «Я что? Настолько тебе неприятен?» Холодно поинтересовался мой жених. «Обиделся, что ли?» Осторожная попытка коснуться мысли демиурга ознаменовалась полным провалом. Блок был просто непрошибаемый. «Черт!» «Нет, ты мне вовсе не неприятен», — честно ответила я. «Просто...» «Просто все дело в твоей спящей принцессе, которая устроила нам с утра пораньше сцену ревности?» Неприятно усмехнулся Кертен. «Кэрри, да при чем тут Трион? Все совсем не так!» Растерялась я. «Ну-ну, расскажи эту сказку кому-нибудь другому». Я недоуменно смотрела в спину уходящего творца. «И что это было?» «Дариэль, может, хоть он что-то понял?» Эльф вздохнул, прижал меня к себе и погладил по голове, словно ребенка. «Знаешь, Лейна, я тебя люблю. Но иногда ты такая дура!» Тихо, но удивительно искренне произнес мой друг. Спорить почему-то не хотелось. А вот сменить тему очень. Приподняв голову, я невинно поинтересовалась. «Дариэль, а чем у вас дело закончилось с принцами?» «С кем?» – ошарашенно уточнил эльф. «Ну, со слаксами и поклонницами Торрена». Мой друг насмешливо приподнял бровь. «Ну, что тебе сказать? Если увидишь сегодня на праздничном обеде закутанную с головы до ног фигуру, можешь ставить последний медяк, что это одна из вампирш». «Ой, надеюсь, дамы не в курсе, кто помогал местным шутникам. А то меня даже статус демиурга не спасет. Нет ничего страшнее обиженной женщины. По себе знаю».